К концу занятия Зорин был слегка ошарашен тренировочной программой Ксвима. Пусть куратор не был таким говнюком, как в прошлых циклах, он оставался крайне требовательным наставником, подходящим к обучению смертельно серьезно. Он показал ему более 20 упражнений на чувство маны в себе и вокруг, и ожидал, что Зорин будет отрабатывать их по несколько часов ежедневно. Словно этого мало, Ксвим показал несколько экзотических разновидностей телепорта, освоить к следующему занятию и обманчиво простое упражнение магии пространства. Оно заключалось в том, чтобы взять камешек и сформировать вокруг него так называемый пространственный барьер. Судя по всему, с формирования этой границы начиналась любая работа с пространством и временем. Например, известные ему заклинания телепортации всегда сначала заключали его в подобный барьер и не срабатывали, если что-то, блокирующее берег, например, препятствовало формированию границ. Но тренировавшись создавать барьер, он станет лучше во всех пространственных чарах. Проблема же заключалась в том, что барьер совершенно не воспринимался обычными чувствами, из-за чего отрабатывать упражнение было очень трудно. Как придать форму тому, что лишь едва ощущаешь в слабом отклике собственной маны? Едва ли он быстро освоит это упражнение. Конечно, умея настрее чувствовать ману, особенно собственную, упражнение давалось бы ему куда легче. Зорин не сомневался, что Ксвим дал ему это задание именно за тем, чтобы продемонстрировать важность ощущения маны и как ему мешает слабость в этой области. Вот же. Дни сменились днями, Кайл все еще занимался проблемой Судомира, но Зорин и сам по себе был очень занят, так что оставил Морлока в покое. Он возобновил атаки на Ранея, но в этот раз был скромнее и выбрал не монстров вроде Пылающей Вершины, а несколько меньших племен. Соответственно, его налеты проходили успешней, и способность читать разум Ранея стремительно развивалась. И раз он уже рылся в памяти захваченных Ранея, он решил заодно искать там интересные упражнения, развивающие ментальную магию. Он не нашел ничего революционного, но каждый новый трюк или версия уже известной техники, найденные в чужой памяти, делали его чуть сильней. Сдержав слово, он вновь встретился с Тинами, и она действительно хотела попросить его об одолжении. Ей было интересно его фамильное древо. Неожиданная просьба, но, похоже, она собирала эти данные со всех одноклассников для личного проекта. Его циничная сторона предположила, что проект назывался «Сбор информации для разведки ООП», но кто знает. Может, она интересуется не только пауками, но и генеалогией. В любом случае, Зорин не видел причин отказываться, и там же набросал ей грубую схему на тетрадном листке. Увы, древо было весьма неполным, он слабо знал свою родословную, особенно с материнской стороны. Мать терпеть не могла упоминания о своей матери-ведьме и всем, что с ней связано. Впрочем, Тинами все устроила. Кажется, она пришла в восторг, узнав, что Зорин происходит из рода ведьм. Хотя, учитывая истоки дома Опы, это вполне объяснимо. Несмотря на историю с реагентами Капривы, Рея продолжала приходить и приводить Ночку. Кажется, их дружба с Эмайей лишь укрепилась, когда стало известно, что они перевертыши. Между тем, Ночка и Кона стали гордыми обладательницами миниатюрных големов-кукол. Ночка, подобно Кириэле, попросила куклу женского рода и назвала ее Рутвица. Зато Кана, удивив его, выбрала мужчину. Беловолосого. Зорин не знал, как она сама называла игрушечного парня, но Кириэль и Ночка, похоже, сошлись на имени Яглинац. Имена големов взяты из балканских сказок. Рутвица и Яглинац, примерно как сестрица Алёнушка и братик Иванушка, только с более выраженными религиозными мотивами. Косенка, шебутная небожительница из сказки Регач, отвлекавшая флегматичного великана тысячелетнего пересчета камней. Ко всему прочему, Кана догадалась, что он неким образом понимает ее мысли, и теперь, когда хотела что-то сказать, она подходила и дергала его, чтобы он это озвучил. А он еще думал, что она маленький ангелочек. Видимо, лишь до тех пор, пока ей от него ничего не было нужно. Наконец, когда месяц приближался к завершению, Кайл решил, что перебрал все варианты. Он попросил Зорина телепортировать его в окрестности Яску, чтобы он попробовал изучить ловушку душ. Он сомневался, что это что-то даст, но ничего другого в голову не приходило. Зорин согласился, решив в этот раз взять с собой Тайвин. В основном потому, что и сам собирался присмотреться к ловушке, только не в плане магии душ, а как мастер заклинательных формул. Им нужен был кто-то, кто будет отгонять волков и железноклювов, пока они работают. Тайвин не возражала, скорее наоборот, обрадовалась возможности сразиться, и они отправились к цели. И они пробыли там совсем недолго, причем Зорину пришлось отвлечься от замеров и помочь Тайвин с налетевшими железноклювами, но Кэл успел оценить, что задача ему не по плечу. После вылазки Морлок держался очень сдержанно и тихо. На следующий день он под надуманным предлогом выманил Зорина из дома и попросил телепортировать его к северу от Князевых дверей, повидать могилу жены. «Мы на месте», — — сказал Каэл, указывая на виднеющийся впереди заброшенный домишко. «Наконец-то!» — буркнул Зориан, силясь восстановить дыхание. Он сочувствовал парню, правда сочувствовал, но когда Каэл сказал «недалеко от дороги», Зориан решил, что это и правда недалеко. Час ходьбы в гору по узкой ухабистой лесной тропе немного не то, что Зориан называл словом «недалеко». И как, черт возьми, Каэл совершенно не запыхался. Он не кажется крепче его. Дойдя до заброшенного дома, Зориан остановился перевести дух и осмотреться. Каэл же немедленно ушел за дом прибрать две простые земляные могилки. «Не ближний свет», — заметил Зориан, помогая Морлоку дергать заполонившую всю траву. «Не обижайся, но почему ты похоронил жену в такой глуши?» «У меня не было особого выбора», — ответил Каэл. «Поблизости есть лишь одна деревушка с дремучими суеверными людьми. Они никогда не позволили бы мне похоронить ведьму и её дочь на их кладбище. И даже если бы я уговорил их, тут же осквернили бы могилы, стоило мне лишь отвернуться». «Отвратительно», — нахмурился Зориан. «Ничего». Каэл грустно покачал головой. «Это их дом. Думаю, это место упокоения им подходит». «То есть вторая могила — Фрия», — сказал Каэл. «Моя теща и мой учитель. Она умерла незадолго до Намиры». Намиры, как уже знал Зориан, звали покойную жену Каэла. Гробы и каменные надгробья, видимо, Каэл сделал их сам, несли фамилию Тверинов. Судя по всему, женившись, он принял фамилию Намиры. Любопытно. Не то чтобы такое совсем не встречалось, но было довольно редко. И, как правило, когда гражданские, женившись, входили в дом. Хотя, может быть, это обычаи ведьмы. Он знал, что одной из причин для разногласий между матерью и бабушкой было то, что мать, выйдя замуж, взяла фамилию отца, а не наоборот. Учитывая, что мать поступила согласно эльдемарским обычаям, он никогда не понимал, чем бабушка недовольна. Они молча стояли у расчищенных могил. Наконец, после нескольких минут, Каэл нарушил молчание. «Извини». «За что?» — не понял Зориан. «Я потратил твое время», — со вздохом объяснил Каэл. «Что?» — удивился Зориан. «Ты всего лишь навестил могилу жены. Это совершенно нормально». «Нет, я про Судомира и его ловушку душ», — уточнил Морлок. «Я затянул все на 2 недели и так и не достиг результатов. Мне следовало сразу отказаться, но...» «А-а-а», — протянул Зориан. «Он понял, что результатов не будет еще после 1-й недели». «Это... да ничего страшного. Ты уверен, что ничего не хочешь добавить?» «Ничего». Покачал головой Каэл, потом достал из внутреннего кармана небольшой блокнот и передал Зориану. «Вот, я записал сюда все, что может иметь к этому отношение. Имею в виду, это просто смелые предположения. Понятия не имею, возможно ли что-то из перечисленного в реальности». «Понял». Зориан сунул блокнот в карман, еще будет время его изучить. «Но даже если это предположение... это уже больше, чем ничего». «Пожалуй», — сказал Каэл. «И все равно чувствую себя бесполезным». «В чем дело?» — полюбопытствовал Зориан. Он давно уже знал, что Каэл очень переживает из-за своей неспособности помочь Судомирам, но не понимал причин. «Не знаю», — признался Каэл. «Может, это напоминает о мне, как Фрей и Намира заразились плачем, а я мог лишь бессильно смотреть, как они угасают. Или, возможно, я слишком много об этом думаю». «Говорят же, что не стоит слишком копаться в собственной психике». Зориан, не удержавшись, скривился. Каэл нечасто упоминал постигшую его трагедию, так что он иногда забывал, сколь болезнен это должно быть для его друга. Никто из его близких не умер от плача, но он слышал, что обреченные страшно страдают в конце. В такие моменты он сознавал, что тень былой эпидемии все еще нависала над страной. С конца плача прошло лишь несколько лет, люди все еще оплакивали погибших. «Надеюсь, ты не обидишься за этот вопрос», — сказал он. — «Но как ты умудрился жениться в 13 лет?» Каэл расхохотался. «Что?» — наконец спросил он. «Неужели за все эти циклы ты никогда об этом не спрашивал?» «Ну, как-то не было подходящего повода», — промямлил Зориан, застегнутый этой внезапной сменой настроения врасплох. «Знаешь, Зориан, иногда мне кажется, что ты чересчур тактичен», — отсмеявшись, сказал Каэл. «Я бы на твоем месте точно спросил бы уже во 2-м-3 цикле». «И, кстати, ты ошибся на 2 года. Мне было 15, когда родилась Кана». Зориан странно посмотрел на него. «Я старше, чем выгляжу», — пояснил Каэл. «Я на 2 года старше остальных, но Эльза сказала, что это не имеет значения». «Ха, никогда бы не подумал». «Так вот», — продолжил Морлок. «Рассказывать тут особо нечего. Моя мать умерла родами, а отец начал пить, и я быстро приучился держаться подальше от дома». Деревенские дети не хотели водиться с Морлоком, так что я бродил по пустошам, выискивая вещи на продажу. Однажды я повстречал в лесу Намиру, и она отвела меня к своей матери. Вскоре Фрия узнала о моей ситуации и предложила перебраться к ней. Конечно, я согласился. «Неужто тебя не отпугнули истории про ведьму и зелье из детской крови?» – пошутил Зориан. «Но подобные же истории говорят, что морлоки едят людей, так что я не особо им верил», – ответил Кайл. Да и вскоре я узнал, что Фрия двигала не только сочувствие. Ей был нужен наследник, а Намира не имела способности к магии. «Я думал, магия ведьм прежде всего завязана на зелье и не требует особого мастерства плетения», – спросил Зориан. «Так и есть», – подтвердил Кайл. Но Намира все равно не подходила. У нее был не тот характер, не те инстинкты. А Фрия не хотела, чтобы ее секреты умерли вместе с ней, вот решила взять ученика со стороны. И выбрала меня, потому что... «Ну, ты нравился Намире», – предположил Зориан. «Да», – вздохнул Кайл. «Она сделала это официальным условием. Если хочу учиться, то должен жениться на ее дочери. Ну а сказать по правде, я бы женился на Намире и без ее принуждения». Следующие полчаса Кайл рассказывал короткие, не связанные между собой истории тех времен. Кажется, ему становилось значительно легче. Выговорившись, он вздохнул и кивнул Зориану, что пора возвращаться в дом Майи, пока остальные не начали волноваться. «Я не стал упоминать Судомира в своих лабораторных журналах», — внезапно сказал Кайл перед самым отбытием. «Если я когда-нибудь спрошу у тебя про магов, пропавших здесь, солги мне. Скажи, что ничего не знаешь или что-нибудь в том же духе. Я ничем не могу им помочь, и это не дает мне сосредоточиться на работе. Последние две недели были просто ужасны. Так что в плане алхимии я не добился вообще ничего». Зориан секунду молча смотрел на него, потом кивнул. «Договорились».